Эмбери кругами ходила по маленькой комнате, сжимая и разжимая кулаки и время от времени издавая тихий стон. «Как это могло случиться?» — спрашивала она, лихорадочно мечась из стороны в сторону. Было темно и холодно. Эмбери в задумчивости позволила огню погаснуть. «Почему это произошло? Почему никто из мудрых этого не предвидел?» Много раз повторяла она одни и те же слова, пока ноги оставляли бесконечные следы на грязном полу. «Я должна увидеть его», — сказала она вдруг. «В конце концов, он из магов. Возможно, он знает какой-нибудь способ... способ помочь. Да, я пойду к нему». Схватив шарф и прикрыв им лицо, она осторожно открыла дверь. В коридоре было пусто. Эмбери утихо вышла и вдруг поняла, что не знает, в какой комнате остановились Мак и его брат. «Может быть, он даже и не остался на ночь», — прошептала девушка, в отчаянии застыв на месте. «Да и что я ему скажу?» Повернувшись, она хотела уже возвратиться к себе, но остановилась. «Нет, я должна увидеть его». Эмбери уплотно закрыла дверь, словно желая больше не соблазняться возможностью отступления. «Если его здесь уже нет, я догоню». Девушка тихо двигалась по коридору, замирая у каждой двери и прислушиваясь. За одной из них она услышала стоны и проклятия и поняла, что там негодяи приходят в себя после стычки с магом и его братом. За другой дверью раздавались пронзительное женское хихиканье и грубый мужской смех. Эмбери приблизилась к комнате номер 13. «Но, Рейст, что же я должен сказать девушке? Иди в нашу комнату, мой брат хочет тебя!» Узнав голос, Эмбери уплотнее прижалась к двери, чтобы ничего не пропустить. «Если это все, что пришло тебе в голову, то так и скажи». Шепчущий презрительный голос был едва слышен за воем ветра, но вызвал болезненное покалывание, пробежавшее по всему телу Эмбери. «Меня не волнует, как ты это сделаешь. Только приведи ее». Послышались шорохи и судорожный кашель. «Рейст, не знаю, насколько она тебе благодарна, но из того, что я в ней разглядел...» «Карамон», — сказал шепчущий голос. «Я устал, болен, и у меня нет больше терпения справляться с твоей глупостью. Я сказал тебе привести сюда девушку. Просто сделай это!» Снова раздался кашель. Тяжелые шаги направились к двери. Эмберил замерла, напуганная тем, что ее сейчас застанут в коридоре. Но только она собралась броситься в свою комнату, как дверь открылась. «Именем богов!» — удивленно произнес Карамон, хватая сжавшуюся в комок Эмберил. «Да она здесь, Рейст! Стоит снаружи и подслушивает!» «Она?» Золотокожий и золотоглазый маг сидел, съежившись у камина, и с любопытством наблюдал, как брат полувтянул-полувел девушку в комнату. «Что ты делала за дверью?» — спросил Рейстлин, сузив глаза. На мгновение Эмберил замерла, не в силах произнести ни слова. Она просто стояла, глядя на мага и теребя в руках ткань шарфа. «Погоди, Рейст», — мягко сказал Карамон. «Не кричи на нее. Бедняжка замерзла. У нее руки ледяные, как у вампира. Садись сюда, миледи», — неловко прогудел он, подводя девушку ближе к огню и подвигая ей стул. «Садись, а то простудишься до смерти». Силач коснулся ее шарфа. «Он весь вымок от снега. Давай я заберу его». «Нет», — вскрикнула Эмбери, хватая за ткань. «Нет», — повторила она тише и покраснела, увидев мрачную улыбку Рейслина. «Со мной все хорошо. Я никогда не простужаюсь. Пожалуйста». «Оставь нас, Карамон», — приказал Рейслин. «Что?» — изумленно спросил воин. «Я сказал, оставь нас. Возвращайся к своему кувшину с Элем и служанке. Она, кажется, не осталась равнодушной к твоей привлекательности». «А, да, конечно, Рейст. Если ты так хочешь», — колебался Карамон, глядя на брата с таким ошеломленным выражением лица, что Эмбери рассмеялась. Но смех почти сразу перешел в рыдание. Закрыв лицо шарфом, она попыталась остановить слезы. «Оставь нас», — повторил Рейстлин, не допускающим возражения тоном. «Конечно». Карамон пятился к двери. «Только не забывай, что ты очень слаб, Рейст». Дверь тихо закрылась. «Мне очень жаль», — робко глянув на мага, пробормотала Эмберил. «Я не хотела плакать. Я потеряла контроль над собой. Это больше не повторится». Рейстлин молчал. Удобно расположившись на стуле, он спокойно наблюдал за Эмберил. Слабые пальцы держали кружку с давно остывшим чаем. За спиной, на расстоянии вытянутой руки, у стены стоял посох. «Сними шарф», — сказал он, наконец, после долгого молчания. Проглотив слезы, девушка медленно размотала ткань. Выражение золотистых глаз не изменилось. Они были холодны и прозрачны, как стекло. Эмбери увидела в них лишь свое отражение. Она уже не смогла бы заглянуть внутрь снова, как это произошло на лестнице. Маг выстроил барьеры вокруг своей души. «Слишком поздно», — подумала девушка в отчаянии. «Слишком поздно». «Что ты со мной сделала?» — спросил Рейслин, все еще не двигаясь. «Какое заклятие наложила? Назови его, чтобы я знал, как его снять». Эмбери опустила голову, не в силах больше выносить взгляд странных глаз. «Нет никакого заклятия», — прошептала она, теребя в руках шарф. «Я не маг, как ты, конечно, сам заметил». «Проклятие!» Рейслин вскочил со стула со скоростью жалящей змеи. Швырнув кружку на пол, он схватил Эмбериу за запястье и поднял на ноги. «Ты лжешь! Ты что-то сделала со мной! Ты вторглась внутрь меня! Ты живешь внутри меня! Я ни о чем не могу думать, только о тебе. Постоянно вижу твое лицо и не могу сосредоточиться. Магия ускользает. Что ты сотворила, женщина?» «Ты делаешь мне больно!» — тихо вскрикнула Эмбериу, пытаясь вырвать онемевшие кисти из его рук. Прикосновение мага обжигало. Она чувствовала неестественное тепло, исходящее от его тела, словно он был снедаем изнутри каким-то огнем. «Я сделаю тебе еще хуже», — прошипел Рейслин, придвигая к ней свирепое лицо. «Если ты не ответишь на мой вопрос». «Я не могу объяснить», — прошептала Эмбериу, задохнувшись от боли, когда Рейслин усилил хватку. «Пожалуйста, поверь мне, я не делала этого преднамеренно. Я не хотела, чтобы это произошло». «Тогда зачем ты пришла сюда, в мою комнату?» «Ты маг. Я надеялась, что есть какой-то способ. Возможно, ты знаешь...» «Как разбить чары?» — тихо закончил Рейслин, отпуская ее. «Итак ты говоришь правду. Это происходит и с тобой. Теперь я вижу. Это истинная причина того, что ты пришла сюда. Каким-то образом наши сущности смогли слиться на некоторое время». Голова Эмбери поникла. «Нет. То есть да. Частично». Она посмотрела на мага. «Я действительно пришла сюда узнать, нет ли способа...» Рейслин горько рассмеялся. «Как я могу снять чары, если ты не говоришь мне, какое заклятие наложила?» «Это не заклятие!» — отчаянно закричала Эмбериу, растирая запястья, на которых остались следы пальцев мага. «Тогда что это?» — рявкнул Рейслин, но его голос сорвался, и, закашлявшись, юноша схватился за грудь. Эмбериу протянула к нему руки. «Позволь мне помочь!» «Убирайся!» — задыхаясь, проговорил маг. На губах у него пузырилась кровь. «Прочь!» — крикнул он, из последних сил отпихивая девушку и падая на стул. Слова прозвучали едва слышно, но зрачки в форме песочных часов гневно сверкнули. Испуганная Эмбери убросилась вон. В коридоре она налетела на Карамона со служанкой, которые направлялись в другую комнату. «Эй!» — гаркнул силач, ловя девушку за плечо. «Ты чего? Что случилось?» «Твой брат», — в замешательстве пролепетала Эмбериу, пряча лицо в длинных волосах. «Он болен». «Я предупреждал его», — воскликнул Карамон с тревогой, услышав донесшийся из-за двери кашель. Забыв о служанке, возмущенно фыркнувшей за его спиной, он бросился на помощь брату. Эмбериу вбежала в свою комнату и, дрожа, замерла в темноте. Потом она, наверное, уснула. Девушка не была в этом уверена, потому что сны слишком походили на мысли, которые одолевали ее наяву. Но Эмбери услышала звук. Хлопнула дверь. Хотя это могла быть любая из дверей в гостинице, Эмбери точно знала, чья. Девушка лежала одетая на кровати. Поднявшись, она приоткрыла свою дверь и услышала голоса в коридоре. «Рейст, на улице Буран, мы погибнем! Ты не можешь так поступить!» — взывал Карамон. «Я ухожу из этой гостиницы! Немедленно!» — возражал маг, переходя с шепота на крик, в котором звучали гнев и страх. «Я ухожу с тобой или без тебя! Решай сам!» Рейслин, опираясь на посох, пошел к выходу, потом остановился и бросил пронизывающий взгляд на комнату Эмбериу. Девушка в панике отпрянула от двери. Маг стал спускаться по лестнице. Карамон стоял, беспомощно разводя руками. «Это имеет отношение к той девушке, так?» — прокричал силач. «Во имя бездны, ответь мне! Я...» «Он ушел!» Карамон отчаянно поскреб затылок. «Ладно, без меня далеко не уйдет. Пойду за ним». «Ох уж эти женщины!» — пробормотал он, побежал в комнату и вернулся с большим мешком, который пытался пристроить за спиной. «И это когда мы только-только вышли из проклятого магического леса. Теперь уж, наверное, здесь и сгинем». Эмбери увидела, как воин оглянулся на ее дверь и вновь отскочила в темноту. «Хотел бы я знать, что происходит, миледи», — сказал он, покачал головой и, закинув на плечо мешок, торопливо загрохотал вниз по ступеням. Эмбери у несколько секунд стояла неподвижно, ожидая, когда успокоится ее дыхание и мысли обретут четкость. Затем она обмотала лицо шарфом, надела меховой плащ и осторожно вышла из комнаты, следуя за Карамоном.